Свидетели Юниверсума. «Чаю? Может быть, кофе? Соленые сушки?» Я улыбнулся. «Здесь в башне есть соленые сушки? Но если мы есть в башне, то отчего бы им тоже не быть?» Само собой, мне захотелось спросить. «А кто вы?» Но я был так голоден, что сразу же закинул в рот и несколько сушек и теперь сидел, пережевывал их. Я не очень любил сушки в Севастополе и редко обращал на них внимание, но здесь, почему бы и нет? Какие же они, оказывается, были вкусные. Напротив меня, возле стола, заваленного бумагами, так что едва удалось отыскать крохотный уголочек для чая с блюдцами, сидели двое. Мужчины в клетчатой рубашке и жилетке, у нас такие носили водители троллейбусов и те, кто трудился в домах услуг, с редкими седыми волосами, усами и в толстых очках. Он выглядел сильно пожившим, но был крепок и плечист. В нем так и чувствовалась не только внутренняя, но и недюжинная физическая сила. Женщина выглядела скромнее, тоже пожившая, низенькая, в сером платье, но не таком, как у девочек из коридоров, а очень старом, каких те девочки, наверное, и не видели за жизнь. На ногах были стертые туфли, очки выглядели сломанными, покосившимися, и то и дело спадали на ее маленьком носу, отчего она была вынуждена поправлять их, и каждый раз виновато улыбалась. Ее лицо выглядело иссушенным, но глаза блестели удивительным живым светом. В них плескалась жизнь, как вода в переполненной чашке, и, надо сказать, в редких людях я встречал подобный блеск. Мы сидели в небольшом помещении размером с обычную комнату в простом доме, с деревянными стенами, в которых были прорублены маленькое окошко и дверь, и потолком, скрывавшим металлический каркас и давящую пустоту уровня. Бесконечные полки вдоль стен были заставлены пыльными книгами с истрепанными корешками, совсем не похожими на те, что лежали в ящиках с подсветкой. Здесь книги лежали и на полу, вперемешку с кипами листов, густо покрытых буквами. Эти листы были здесь повсюду, даже под нашими ногами, и чтобы мне сесть, пришлось сбросить листы со стула. Целые стопки на длинном столе высились до самого потолка, и даже на окне лежали туго набитые папки. Смотреть в окно не хотелось. Вместо приятной глазу зелени, какая непременно была бы видна, окажись этот дом на Севастопольской улице, там просматривалась лишь бесконечная пустота, и листы с буквами словно бы отгоняли ее от домика, не пускали внутрь. А еще здесь было очень тепло, даже жарко, хотя комнатка никак не обогревалась. Я попал сюда, потеряв след зомби, пройдя по длинным скучным коридорам и большим пустым залам, которым, видимо, еще не нашли применения, и если бы не встретил этот домик, то, наверное, упал бы без сил. «Сушки и чай — вся наша еда», — улыбнулась женщина и отхлебнула чаю. «Где вы ее берете?» «Доставляют», — беззаботно ответила она. «Так почему вам не доставят ничего другого?» — удивился я. «Здесь, на этом самом уровне, едят виноград, вишни, пьют всякую разноцветную ерунду». «Нам полагается это», — сказала женщина и посмотрела на меня выжидающе. Я отпил и, не зная, что ответить, принялся осматриваться. Помимо книг, заметил несколько портретов. Они стояли на полках, прислоненные к стенам, или висели под самым потолком. Люди на портретах были с длинными бородами, в таких же клетчатых рубашках и очках. Женщин на портретах не было. «Нам положено быть слегка бедными, слегка ко всему равнодушными, кроме этого», — она показала на разложенные перед нею листы. «И вот мы такие. Хотя вы знаете, деньги имеют мало значения в башне, но наше занятие и есть наши деньги. Будь наша жизнь другой, наверное, и этого всего бы не было». Я продолжал осматривать комнатку и встретился взглядом с мужчиной, который так долго молчал. «В общем, духота и теснота, однообразное питание, они идут в комплекте с нашим делом». Мне все хотелось выяснить, о каком же деле они говорят, но вместо этого я спросил. «И что же дает такой комплект?» Мне было приятно поговорить, посидеть с чашкой чая в руках, с ушками, после всех мерзостей и странностей, которые довелось видеть на уровне. «Счастье», — сказали они в один голос, но продолжила только женщина. «Счастье — делать свое дело. Нам положено быть таким еще и потому, что мы отстаиваем истину, предписанную Юниверсумом. Некоторые так и называют нас — свидетели Юниверсума. Это не совсем верно, потому как мы не просто наблюдаем, что подразумевает слово «свидетель», но и активно участвуем. Однако в нашем деле красота звучания нередко затмевает собой любые значения, даже, казалось бы, основополагающие. Так уж повелось. Я чуть не поперхнулся чаем. Разве истина может быть кем-то предписана, даже этим, как вы сказали, Юни?» Но она словно не слышала вопроса и, как ни в чем не бывало, продолжала говорить. «Но, несмотря на все это, я имею в виду то, какими вы нас видите, мы имеем и влияние, и значение». «Какие тебе и не снились», — вставил мужчина. «Какие вам и не снились», — поправила она. «Да неужели?» — улыбнулся я. «Вы уж простите, но...» «Это ничего, ты явно не из тех, не из тех, кого это влияние должно повергать в трепет. Мы ведь рады и просто гостям», — она дружелюбно улыбнулась. «Знаешь, как порой хочется увидеть человека без свертка бумаг под мышкой», — добавил мужчина. Женщина одобрительно кивнула и продолжила. «Как вы знаете, никакого значения нет, пока его кто-то не предаст. Кому-то или чему-то — это другой вопрос. Для тех, кто придает это значение нам, мы его имеем. И, соответственно, сами можем придавать или не придавать значение кому-то из тех, кто придает его нам». Я помотал головой из стороны в сторону, будто пытался утрамбовать кашу, возникшую в ней. Так образно говорила моя мама, когда я был маленьким человеком и едва начал посещать Ласпи. «То есть как взаимный обмен значениями?» — спросил я. «Кто-то придает вам, кому-то придаете вы?» Мужчина запустил руку в охапку листов, пошарил по столу и вытащил коробку с сигаретами. Достал одну, прикурил. В Севастополе встречались люди, которые курили сигареты, но в башне я встретил такого впервые. Я никогда не любил этот запах, в отличие от запаха сухого куста, и не понимал, зачем курить, если мир остается все тем же, но не подал виду, ведь все-таки был в гостях. «Твоя догадка и верна, и не совсем», — туманно начал он. «Мы аккумулируем значение всех, кто придает его нам, а затем перераспределяем. Кому-то достается огромное значение, кому-то незначительное, но довольное для счастья, а кому-то ничего. Со стороны тех, кто считает справедливостью равное распределение благ, встречается некоторое недовольство, но оно, как и в любых делах, на уровне погрешности. Те, кто принял правила, не ропщат, а придавая значение нам, каждый принимает правила. Если, допустим, некий абстрактный человек, заинтересованный в стыковке с универсумом, тем не менее откажется придавать нам значение, он вполне может оказаться отнюдь не бестолковым. Он может объективно быть и выше, и ниже, и равным тем, кому придали значение мы. И он может понимать это или не понимать, но об этом мало кто узнает и мало кого это вообще озаботит. Придавая же значение нам, он соглашается, что может оказаться всем или никем, но в системе тех, кто придал нам значение». «Мудрено», — только и сказал я. «Но почему именно вам?» «А потому что других вариантов для всего этого», — он окинул взглядом ворох бумаг, — «просто нет». Наконец в разговор вступила женщина. Ее голос был мягче, отчего-то казался мне убедительней. «Вы так и не поняли, что это?» — наконец спросила она и тут же сама ответила. «Рукописи!» — пораженный, я переспросил. «Рукописи? То есть это кто-то пишет и приносит вам сюда? Но зачем?» В Севастополе мало кто писал просто так. Да я бы не ошибся, если бы сказал «никто», кроме тех немногих, что выбирали себе такую стезю в жизни. Ведь для того, чтобы попасть на какие-нибудь страницы, что-то должно было происходить. А у нас мало что происходило. Так о чем было писать этим несчастным? «Вот зачем», — улыбнулась женщина и поднесла мне, держа в ладонях невесть откуда взявшийся предмет, завернутый в платок. Это выглядело странно, и я сперва колебался, но женщина поторопила. «Ну же, берите». Я развернул сверток и достал книгу в мягкой обложке, повертел ее в руках в надежде обнаружить что-то необычное, но так и не обнаружил. «Книга как книга», — сказал я. «Читайте внимательнее», — покачала головой женщина. «Старая башня». Я прочел вслух название и заметил, что под этими большими буквами было еще несколько маленьких. Присмотрелся и прочитал их тоже. «Пищий журнал». «Правильно», — похвалила женщина. «Это журнал пищиков». «Пищиков?» — переспросил я. «Это что же, тех, кто пищит?» «Нет», — рассмеялась собеседница. «Тех, кто пишет, хотя ваше наблюдение вполне в пищем духе». «А мы в Севастополе не додумались до такого». Я развернул журнал. Пробежался взглядом по первым листам. «Тираж, содержимое, номер посвящен, безвыходные данные, Коктебель, Массандра...» Поднял на них вопросительный взгляд. «Что все это значит?» «Кстати, мы не познакомились», — спохватился мужчина. «Коктебель — это я». «А я Массандра», — мило улыбнулась женщина. «Ну а безвыходные данные означают, что без нас номер просто бы не вышел». Она развела руками. «Фиолент?» — представился я и задумался. «А интересные у вас имена, они будто бы созданы для того, чтобы их обладатели рулили пищим процессом». «Мы занимаемся здесь больше, чем просто пищим процессом», — мечтательно ответила Массандра. «Много больше». Я спохватился. «Но почему старая? Разве башня может быть старой или не старой? Разве это не просто башня?» «Ну, конечно же, не может», — снисходительно улыбнулась Массандра. «Мир всегда одинаков. Но если говорить о пищем мире, о наших публикантах, то разница, конечно, есть». «Публикантах? Каких еще публикантах?» Я уже допил чай и не знал, чем заняться. Вертел в руках журнал, пролистывал, выхватывая глазами имена и строки, но все больше глядел поверх них, не допуская информацию в свое сознание. Усталость мешала сосредоточиться. «Публикант — это тот, кто получил у нас публикацию. Ну а мы, собственно, публикаторы. Мы храним те давние традиции, которые завели еще первые жители башни, когда эти уровни только осваивались, и первые люди, еще видевшие настоящее строительство, обживались здесь. Они отстаивали свое право жить и творить на этом уровне, творить сам уровень. Если бы вы знали, сколько было трений, да что там, самых настоящих битв с теми, кого теперь называют герои. Там была любовь и жизнь, и главное — умение писать». Первые пищики были такими, что нынешним и не снилось, да и не приснится уже. «Порой, мне кажется, они вообще не видят снов», — вставил Коктебель. «Не спят, все пишут», — я хотел пошутить, но никто не засмеялся. «Те великие пищики башни, конечно, не дожили до нас с вами. Правда, некоторые смотрят на нас с портретов, и я уверена, что они все видят. Но дожили журналы, как хранители, отбирающие и сберегающие самое ценное, на что способны пищики, для вечности и новых поколений башни. Мы наследники великих и благородных первопроходцев, тех, кто основал старую башню, новую башню и несколько других еще живущих, существующих журналов. Есть и относительно новые, снос башни, без башни. Они более дерзкие, конечно, но что же, им положено, новая поросль». «И в чем же между вами разница?» — спросил я, слегка удивленный всей этой информацией. «Мы все занимаемся общим делом. Стыкуем пищиков с Юниверсумом, не сообща, а скорее каждый сам по себе. Между нами есть разногласия. К примеру, снос башни активно увлекся Майнддамном, что сказывается на тематике и личностях их публикантов. В журнал потянулись отпросы, которым у нас никогда не хватало места. Все-таки хоть они и пишут, но никакие они не пищики». Попросту говоря, они лишь разжижают пищу и среду, уводят ее не туда, в свои заблуждения, в мелкоту своей проблематики. Но в сносе башни не считаю, так что ж, они публикаторы их права. Тем более на фоне наших теперешних проблем. Кто бы знал, что отпросы покажутся благом в сравнении с новой страшной бедой. Она замолчала, прикусив губу, но я ничего не отвечал, и Массандра продолжила. Но эти разногласия не в главном. Мы все придаем друг другу значение, а публикаторы и публиценты придают значение нам. На том и стоим. Женщина развела руками. «Публиценты?» — переспросил я. Собеседники начинали вызывать у меня подозрения, но я убеждал сам себя. «Расслабься. Встретил ли ты здесь кого-то, кто бы их не вызывал?» «Это кандидаты в публиканты», — вступил в разговор Коктебель. «Все, что ты видишь здесь, написано ими». «Они еще не пищики», — продолжила Массандра, — «но очень хотят таковыми быть. Они приходят сюда, приносят нам рукописи, и если мы их не берем, идут в ту же новую башню или куда-то еще. Так и бродят. Это неторопливые люди. У них своя жизнь, мы часто можем о них ничего не знать». «А где они все живут?» — спросил я. «Как где?» — изумилась Массандра и стремительным движением выхватила из моих рук журнал. В этом было что-то хищное. «Здесь! Здесь же они живут!» «Ну а те, кто сюда не попал?» «Не знаю, в старой башне, в сносе. Где же еще?» «А те, кто никуда не попадают, где живут они?» «Нигде». «Мы, публикаторы, даем им жизнь», — осторожно вставил Коктебель. Массандра глянула на него и вздохнула. «Так было с самого основания башни и до той самой поры, пока у нас не начались проблемы. Мы, публикаторы, разбросаны по уровню, и всем приходится несладко». «Можно еще чаю?» — спросил я. Похоже, разговор предстоял длинный. «Конечно, вы пейте, пейте», — мягко сказала Массандра. «Вы уж извините. Вы хотя бы что-то понимаете из того, о чем мы говорим?» «Понимаю, что у вас бардак», — буркнул я. Коктебель оживился. «О, бардак! Это мягко сказано», — расхохотался он. Я всего лишь сказал то, что видел. Какие бы проблемы ни были у этих людей, ничто не мешало им прибраться в собственном доме, ведь они здесь и жили, я не сомневался. Женщина, напротив, стала серьезнее. Она напряглась и понизила голос, видимо, собираясь сообщить нечто сакральное. «Прежде не было бардака», — начала она. «Все было регламентировано и отлажено, и работало без единого сбоя. И каждый пищик знал и понимал, как все работает, от вшивого публицента до статусного публиканта и даже регалоида». «А это еще что?» — скривился я. Массандра замялась. «Как бы объяснить? Видите ли, здесь мы подходим к главному». «Да так и объясняй», — встрял Коктебель. «Помимо нас, публикаторов, есть Верховный Совет регалистов. Мы выдаем публикантов, они выдают регалоидов». «А, ну если так, то все понятно», — сказал я. Признаться, у меня было мало желания вникать во все эти подробности. Я твердо знал, что если какое чудо и заставит меня ввинтить лампу именно на этом уровне, вряд ли я загляну к этим людям еще. Какими бы вкусными ни были у них сушки с солью. «Институт регалистов, он состоит из нас же», — продолжила Массандра. «То есть не всех подряд, а определенных представителей. Состав мог меняться или на множество сезонов оставаться неизменным, но задачи не менялись никогда. В него же входят некоторые публиканты из числа неоспоримых». Я кивал. «А что мне еще оставалось? И чем они все занимаются?» «Выдача регалий — это традиционное мероприятие, на котором собирается Верховный Совет, все публикаторы, большинство известных пищиков и регалоиды всех сезонов. Когда каждый журнал выпускает по 10 номеров, а мы их выпускаем, как правило, синхронно, происходит главное событие всего пищевого мира — таинство регализации. Составляется программа таинства, приглашаются лучшие отпросы, и все вместе отправляются в регальный мир». Голова пухла от потока этой информации, который становился все плотнее и тяжелее, а главное, совершенно ни при каких обстоятельствах не мог бы мне пригодиться. Я даже перестал что-то спрашивать, просто сидел и попивал очередную чашку чая. Церемония заключается в том, что перед Верховным Советом регалистов предстают 10 просителей, так называемый тонкий список. Каждый из них мечтает стать регалоидом. «Но вы представьте, это же цель всей жизни любого пищика, его единственный шанс!» — прервал ее Коктебель. «Это высший момент жизни каждого из 10. Прочувствуйте!» — торжественно заключил он. «Если бы так не хотелось спать, — подумал я, — но промолчал. Но правила, дошедшие до нас сквозь поколения, гласят, только 9, то есть 9 из 10 достойны называться регалоидами, 10-й же будет покрыт позором, и ему суждено исчезнуть. На церемонии в регальном мире объявляют его имя». Массандра прекратила говорить и только смотрела на меня, будто стараясь понять, проникся ли я ситуацией. Я слегка улыбнулся. Да, во всей истории были и трагичность, и накал, но ко мне это имело мало отношения. «В своем роде это жертвоприношение, совсем как в далекой ветхости, о которой мы знаем из книг», — подытожил мужчина. «Исчезновение одного легализовывало остальную 9 как регалоидов. С того самого момента они образовывали касту высших пищиков. Между ними случались споры. Могла возникнуть и дружба, но все они были равны. Покрытие позором 10-го просителя — это ритуал, подпитывающий юниверсум. Самым торжественным моментом кульминации регализации всегда был сброс 10-го в бездну забвения». «Подождите», — прервал я. «Его откуда-то сбрасывали?» «Да, из регального мира», — ответил Коктебель. «А где он находится, этот регальный мир?» «Как где?» «Над нами». Услышанное заставило меня оживиться. Выходит, там наверху, в свободном пространстве уровня, происходила какая-то жизнь? «Регальный мир не существует и непрерывно. Он конструируется здесь и поднимается в воздух на больших платформах. Это важный символический момент, часть ритуала. Всякий пищик стремится подняться над миром, становясь регалоидом, он может себе это позволить. Кроме 10-го, уточнил я. Показ 10-му того, чего он будет лишен и что ему никогда не светит, необходимая часть регализации. Она питает юниверсум до следующего сезона, она питает регалоидов сладким чувством победы, она услаждает взгляды регалистов. 10-й знает, на что он идет, ведь он придает всем им значение. Без этого он бы не стал 10-м. «Но ведь с такой высоты он просто разобьется!» — я ужаснулся, представив падение. «Вы что же, совершаете убийство?» «Не путай», — строго сказал Коктебель. «Отнять жизнь и не дать ее — слишком разные вещи. Мы не даем ему жизнь, но мы, конечно, ничего не отнимаем». «Представляю, какие ужасные картины рисует ваше воображение», — участливо сказала Массандра. «Но мы живем на гуманном уровне. Не забывайте об этом». «По-вашему, гуманно сбросить человека вниз с воздушной платформы?» «Когда происходит ритуал сброса, десятого просителя из регального мира, под центральной платформой проплывает другая, выполняющая свои более, скажем так, приземленные функции, а заодно и помогает нам». «Это осенизаторная платформа. Она утилизирует отходы нашего уровня», — добавил Коктебель. «Так что неудачливому просителю обеспечено мягкое приземление». Мне было не очень понятно, что же обеспечивает проплывающей платформе мягкости, но уточнять я не стал. Лишь облегченно вздохнул. После убийств на экранах этого уровня вполне можно было ожидать чего-то подобного в реальности. «Что же происходит с этим десятым дальше?» — спросил я. «Поверьте, это не имеет никакого значения, ни для кого», — ответила Массандра. Я отметил, как вдруг ее голос стал холодным, металлическим. «Но для него-то самого имеет», — не унимался я. «Мы мало знаем об этом. Может, пойдет в отпросы, может, запишется на Майнд Дамн». «Никто не знает, потому что всем плевать», — бодро сказал Коктебель. «Еще несколько легализаций назад ничто не предвещало беды. Правда, намечались новые тенденции. Финальную десятку стали проходить девочки. Вы их встречали на уровне, они живут близко к социальным лифтам». Я кивнул, вспомнив Алушту, холодную красавицу с оранжевым ожерельем. «Мы их любим, и они действительно талантливы. Они строили свое направление на отрицании любви и прочих колебаний и неприятии традиционных отношений. Я не о разнице полов, конечно, а о самом классическом развитии, которое проходят любые отношения — завязка, увлеченность, романтика, притирка, охлаждение со свойственными каждой стадии ритуалами. Они убедительно припечатывали отношения, раскладывая их на атомы и обличая пошлость, что даже тем из публикаторов, кто стоял на страже красивых историй и романтических легенд, приходилось сдаться под натиском их таланта и пробивного потенциала. Но их стало очень много, и вполне очевидно, на всех не могло хватить места ни в старой, ни в новой башнях. Мы не могли позволить себе стать рупором одного направления, но, тем не менее, нет ничего удивительного, что на них обратили внимание регалисты». Она повернулась к мужчине, давая знак, чтобы он продолжил рассказ. Тот потянулся за новой сигаретой, прикурил. «Регалисты все меньше нуждались в нас, публикаторах. От церемонии к церемонии это становилось все заметней. Они стали обращать внимание не только на публикантов, но и на публицентов, которые не дождались нашего решения или вовсе не захотели его ждать. Но они не имели силы давать жизнь, хотя и сами были живы. Даже будучи реголоидом, только у публикатора пищик получает жизнь, но став реголоидами, девочки ушли от нас, чего не случалось прежде. А за ними потянулись и другие реголоиды последующих сезонов». «Что же здесь плохого?» — не понял я. «Проблема в том, что, минуя нас, пищики, будь они хоть реголоидами, хоть кем еще, могут вполне комфортно существовать и даже создавать что-то свое, например, регальки. Так мы называем их собственные церемонии, созданные по образу и подобию регализации. Это не жизнь, но им все равно приятно. Они обвешиваются регальками и обвешивают ими друг друга, хвастаются друг перед другом. Но они помнят, что не получили жизни у нас, и создают себе иллюзию. Взять тот же Брют. По их меркам, крупное и важное событие, но он не дает жизни, только претензии на жизнь». «Так вот, куда попала Керчь», — хмуро подумал я. «Интересно, знает ли она об этом?» В разговор снова вступил Коктебель. «Тоже и их рецензии, и книжки, в которых они публикуют сами себя и сами себя восхваляют. Но они не публикаторы, и те, что у них в книжках, не публиканты. Их предел — потолок планиверсума». Мне нравилось, что он говорил коротко и четко, но на этот раз я не выдержал. «Послушайте, вы все это так преподносите, как будто я знаю все ваши версумы, шверсумы. Я простой человек, я пришел из Севастополя, я не с вашего уровня и даже не родился в башне. Я не имею понятия, что такое ваш планиверсум, где это вообще?» Но, взглянув на лица собеседников, я тут же испытал стыд за свою несдержанность, пожалел о том, что был так резок. Уж не знаю, почему на меня нахлынуло это чувство. Может быть, здесь просто полагалось испытывать вину за то, что чего-то не знаешь? «Извините», — тихо сказал я. «Ничего», — ответила Массандра. «Вы, кажется, хотели знать, что есть планиверсум. А любому избранному, который пришел из Севастополя и продолжает нести лампу, не остановившись в выборе, очевидно, нужно знать, где он находится в данный момент. Так вот, Фиолент, вы как раз в планиверсуме». «Это вряд ли возможно», — я нервно рассмеялся. «Я ничего не пишу, ни в каких брютах не участвую, но несу лампу и стремлюсь дойти наверх, чтобы прикоснуться к истине». «Весь второй уровень — планиверсум. Многие называют его притязанием, и в какой-то степени это так, но ведь притязания должны вести к чему-то, правда? А вот на этот счет есть большие сомнения. Все физическое, материальное, что здесь есть, принадлежит планиверсуму». «Выходит, потолок делит уровень на...» — предположил я, но женщина не дала договорить. «Нет, потолок — всего лишь символ двойного разделения. Платформы поднимаются наверх отнюдь не только для регализаций. Планиверсум существует для всех, а юниверсум — только для тех, кто придает значение». «Но если планиверсум я вижу, то как же тогда выглядит юниверсум?» «Что ж, этот вопрос назревал давно. Его создает наше присутствие. Он рождается и присутствует точечно. Он не в пространстве, он в личностях, в головах. Регализация — это всего лишь символ, она обозначает выход из двухмерного пространства, освобождение от него. Стыковку с юниверсумом производим мы». «Но подождите», — возразил я. «Гуляя по этому уровню, я не встретил ни одного пищика, не встретил никого, кто обсуждал бы то же, что и вы. Я нигде не встречал журналов, зато я видел энтузиазмы, представляете, настоящие унитазы, полные...» «Не будем же об этом», — улыбнулась Массандра. «Все это видео, фильмы, трансляции, инсталляции — все это наш уровень, наш мир. Он и есть планиверсум. Видите, в чем дело? Не планиверсум — нижний мир, а юниверсум — высший. В планиверсуме есть все, но только пищик может выйти в юниверсум. Ни видео, ни фото, ни поделки из подручных материалов ничто не выведет в юниверсум. Только одно дело — пища может с ним состыковать». «А как же остальные? Им что, хватает планиверсума? Или они не знают?» «Все они знают», — вздохнул Коктебель. «Но никто не рвется в юниверсум просто так, ни с чем. Ты понимаешь, в чем вся соль? Юниверсум — это лучшее, что может случиться с пищиком, но для истинного пищика юниверсум не самоцель. Это юниверсум прорывается в тебе, ты это чувствуешь, ты поддаешься ему, создаешь рукопись и, ведомый юниверсумом, идешь ему навстречу. Настоящая стыковка не может быть случайностью. Ты попадаешь в юниверсум, потому что он в тебе, никак иначе». «Как же у вас все просто», — только и ответил я. «Когда ты просто пишешь в планиверсуме, это одно», — подтвердила Массандра. «Ты можешь хоть обвешаться регальками, но юниверсум в тебе не проснется. А вот когда поймешь, что он проснулся, тогда собирайся в путь». «Да, выбирай себе башню и собирайся», — кивнул Коктебель. Как только он это сказал, мне пришла в голову неожиданная мысль. «А кто-нибудь из вас, я имею в виду всех публикаторов, хоть однажды прорывался в юниверсум?» Массандра встала из-за стола и подошла к маленькому окошку, постояла, прислушалась. Коктебель развернул журнал и читал его, прикурив новую сигарету. Казалось, что мой вопрос так и останется неуместным. Долгое молчание опять пробудило во мне чувство странной, необъяснимой вины. О чем мне было беспокоиться? Я лишь спросил то, что меня интересовало, но, возможно, здесь были темы, которые не стоило поднимать. «Все же хорошо, что вы не пищик», — сказала женщина строгим тоном. «В первую очередь для вас. Видите ли, мы, публикаторы, служим юниверсуму. Хотя и назвать нас слугами тоже нельзя, ведь мы не просто наняты им, мы его часть, пусть и крохотная. Многие из тех, кого мы состыковываем с юниверсумом, играют в нем значительно большие роли, чем мы. Но мы не можем быть вне его, как и не можем претендовать на большее. Он не может прорваться в нас, потому что он в том числе и мы». «Но почему вы говорите, что ему служите? Быть может, все наоборот? Быть может, вы подчиняете его себе?» Собеседники посмотрели на меня сукаризной. Мол, столько уже наговорил дерзости, а тебя все равно здесь терпят. Но, признаться, терпел и я. Ведь мне ничего от них не было нужно, кроме чая, а им я уже напился. Так почему все еще сидел здесь? Все, что мы делаем, во благо Юниверсума, обеспечено тем, что нам придают значение. С одной стороны, Юниверсум, с другой стороны, они. «Только-то и всего?» «Только-то!» — не выдержал Коктебель. Он ответил раздраженно, нетерпеливо. «Но это только-то нерушимо, незыблемо. Оно здесь скрепляет все. Правила Юниверсума не могут постоянно меняться, и никто из нас, публикаторов, не станет рассуждать о том, почему они такие, а не какие-нибудь еще. Как не рассуждают в Севастополе, почему город именно такой? Почему есть точка сборки, линии возврата и все прочее? Это верно?» Ему удалось задеть меня. Что ж, сам напросился. Не найдя что ответить, я просто кивнул. «А я вам скажу так». Массандра отошла от окна. Похоже, ей стоило некоторых усилий успокоиться и вновь заговорить со мною. «По большому счету, здесь действует только один закон, и он действует на всех. На публикаторов, отпросов, активистов, смотрительниц фильмов, читательниц книг, да хоть кого». «Смотрительниц фильмов. Я бы и не подумал о таком. Решил промолчать, лишь посмотрел на нее выразительно». «Здесь все просто так». «В смысле?» — не понял я. «Это такой уровень, планиверсум. Здесь все, что существует, существует просто так, без всяческих причин и целей. И все, что делается, тоже просто так». На какое-то мгновение мне даже стало страшно. «Если вы человек наблюдательный, — сказал Массандра, — то не могли этого не заметить». «Ну вот мы и дошли до главного». Коктебель с наслаждением, как мне показалось, захлопнул журнал. «Сменялись поколения, разрасталась башня, обживался уровень, и мы, публикаторы, исправно работали во благо Юниверсума. Распределяли потоки, отсекая тех, кому в нем не найдется места, и создавая резервации, маленькие планиверсумы для тех, кому его попросту не хватало». «А таких планиверсумов много», — подхватила женщина. «Это избавляло нас от множества пустых и незатейливых публицентов. У них была альтернатива. Найди свой и варись в нем, вноси свой вклад в него». «Снискай там славу и почет, и только те, кто ощущал необходимость дерзнуть и замахнуться на большее, минуя планиверсумы, отправлялись к нам». «Так в чем же ваша главная проблема?» — не выдержал я. «В девочках, заполонивших планиверсум?» Массандра покачала головой, и вдруг ее очки слетели с носа и упали на груду рукописей. Почувствовав неловкость, она принялась их торопливо надевать, и Коктебель взял слово, пускай было видно, что он не особо хотел говорить. «Девочки! Девочки были не проблемой, а решением! По крайней мере, так показалось после того, как они впервые стали реголоидами и решили пустить корни в планиверсум. Все-таки отблеск их славы перетянул на себя многих публицентов, скажем так, не озаренных подлинным светом юниверсума. Всем казалось, что так будет долго, хотя и предполагали, что недовольные будут. Мы были уверены, что сможем существовать раздельно. Мы, во славу юниверсума, и они, во славу собственных иллюзий, не претендуя на жизнь. Но никто не мог предположить, что появится другая непредсказуемая сила, и эта сила не просто захочет отхватить жизнь для себя, как делали все пищики с момента основания башни. Нет, эта сила станет отрицать жизнь как таковую». «Ей недостаточно будет занять свое место», — тихо добавила Массандра. «Ей нужно заполнить собой все».